Интермедия. Бывший император меча. Я прибыл в эту ничейную страну сразу после того, как передал свой титул императора меча моему сыну. Я не могу найти причину, по которой я должен драться против демонов, хотя все время и находился на передовой. Почему люди и демоны постоянно воюют? Нет ответа. И у меня даже не было возможности подумать над этим вопросом. Вместо этого я только и делал, что рубил врагов. Вот только в какой-то момент один из моих учеников стал героем, и демоны перестали атаковать после того, как он в одиночку отправился на территорию демонов. Он так же, как и я, не видел смысла в этих битвах. И хотя я не знаю, что он сделал, но война остановилась, пусть и ненадолго. Только очень небольшое количество людей знало, что он отправился на территорию демонов. Вот почему многие люди не доверяли демонам, которые резко перестали нападать. Было много горячих голов, которые предлагали воспользоваться этой возможностью. Вот только я хотел верить ему, что он сможет положить конец вечной войне между людьми и демонами. Но я этого результата все равно не увижу. Конечно, я абсолютно уверен в своих способностях при бою на мечах, но когда дело доходит до переговоров, я слаб. Битвы закончились. Влияние гражданских стало расти, в то время как влияние военных падать. И тот, кто только и может что махать мечом, внезапно оказался не нужен. Удачно то, что хотя у моего сына способности к бою слабые, но зато голова у него варит хорошо. Так что я решил, что будет лучше верить будущей империи своему сыну, чем оставаться на троне просто для вида. Когда я принял такое решение, я сразу же почувствовал сильное облегчение. Похоже, я все время нес на себе тяжкий груз ответственности, даже не замечая его. Вопрос, который возник и о котором я не мог не думать, стал занимать меня все больше и больше. Действительно ли люди и демоны обречены на сражение? Я так не думаю. Конечно, есть ястребы, для которых война – это все. Но в большинстве своем войны не хочет никто. Долгая война истощила империю. Демоны, думаю, в той же ситуации. Вот почему они отступили. Они понимают и рассуждают так же, как и любой человек. И если они думают так же, то тогда всегда возможно добиться взаимопонимания. Так я решил. И затем меня нашел человек и пригласил в ничейную страну. И то, о чем я мечтал, там является обыденностью. Люди и демоны живут вместе, никто никого не притесняет. Они вместе живут, не проливая крови и не обнажая оружие. Увидев это, я заплакал от радости и решил всю свою оставшуюся жизнь провести там. И хотя, может быть, и можно было бы провести остаток жизни спокойно, но, похоже, это не для меня. Я обнажил свой любимый меч. Даже в этой мирной стране я не смог отказаться от него. Мало того, я каждый день занимался поддержанием оружия в отличном состоянии и тренировками. Это не значит, что я что-то предвидел. Просто я не мог отбросить часть своей жизни, которая была проведена с мечом. Я тренировался с мечом и молился о мире. Так и продолжал жить. Какая ирония, что это пригодилось. Я следую навстречу тем людям, которые бегут из города. Я уже вижу фигуру врага. Огромный рост, который превышает размеры человека. Огр. Мало того, прошедший эволюцию. Судя по его размеру, это скорее всего высший огр. Вот только его устрашающая аура намного больше, чем та, что я чувствовал от короля огров, когда с ним бился. Обычно такое чувствуешь от драконов, с которыми ни один человек сравниться не может. Но все равно я иду навстречу огру. Даже если я и на пенсии, я все равно остаюсь императором меча. И богом меча. Тем, кто правит мечом. Даже если по физическим показателям я и проигрываю, на победу или поражение зависит не только от этого. Я научу этого обезумевшего огра. Первый уровень магических гор. Ледяной дракон встретился там с хозяином. Он еле выжил после боя с огром и связался с ним. Хозяин, получив вызов от ледяного дракона, моментально телепортировался. Хозяин выслушал изложение ситуации от ледяного дракона, вылечил его в качестве благодарности и ушел телепортом со словами «Я пойду первым». Поскольку ледяной дракон не может использовать телепорт, ему пришлось лететь. И в месте, куда ледяной дракон вернулся, он стоял озадаченным, поскольку хозяин, который должен был быть здесь быстрее него, отсутствовал. Хозяин ледяного дракона Кура понял, что его перемещение с помощью телепорта закончилось неудачно. Обычно телепорт совершается моментально, его нельзя отменить. А тело Куры сейчас находилось во тьме. Кура задумался. В телепортирование вмешались и заперли его в другом пространстве. Похоже, что именно таково сейчас положение. Вот только Кура сильнейший в этом мире. Никто не может помешать Куру телепортироваться. Но факт остается фактом. Кто-то это сделал. Вряд ли это кто-то из богов других миров. Система оповестила бы об этом. Мало тех, кто незаметно способен вторгнуться в мир, который обслуживается системой, установленной Д. И такой могущественный бог просто убил бы Кура, вместо того, чтобы запирать его. Так что остается две возможности. Первое – это вмешательство Д. Второе – это та, кто только недавно стала богом. Обе возможности невероятны, но обе возможны. Действия Д всегда были непонятны. Так что она легко может вмешаться, хотя ранее себе такого не позволяла. А недавно ставшая богиней не может сделать ничего такого сложного, как запретить телепорт Кура. Божественные умения – это не та вещь, которой можно овладеть за один день. Вот только та начинающая богиня достигла божественности за короткий срок. Если подумать о скорости ее роста, то, возможно, у нее уже и есть такие возможности. В любом случае, это не меняет факта того, что возникла проблема. Кура попытался вырваться из другого пространства. В тот же момент тьма стала белой, как будто запрещая ему это. Огромное количество белых пауков заполнило все пространство вокруг. В этот момент стало понятно, кто ответственен за все это. «Что ты задумала, Шираори?» Кура прорвался через цунами белых пауков и прокричал эту фразу злым голосом. Но ответа не было.